И, вымолвив это жалкое слово, Грушенька вдруг не выдержала, не докончила. Закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушки и зарыдала, как малое дитя. Алеша встал с места и подошел к Ракитину. — Миша, — проговорил он, — не сердись. Ты обижен ею, но не сердись. Слышал ты ее сейчас? Нельзя с души человека столько спрашивать. Надо быть милосерднее. Алеша проговорил это в неудержимом порыве сердца. Ему надо было высказаться, и он обратился к Ракитину. Если б не было Ракитина, он стал бы восклицать один. Но Ракитин поглядел насмешливо, и Алеша вдруг остановился. «Это тебя твоим старцем давеча зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алешенька! Божий человечек!» С ненавистной улыбкой проговорил Ракитин. «Не смейся, Ракитин. Не усмехайся. Не говори про покойника. Он выше всех, кто был на земле!» С плачем в голосе прокричал Алеша. «Я не как судья тебе встал говорить, а сам как последний из подсудимых. Кто я пред нею? И я шел сюда, чтобы погибнуть, и говорил: пусть, пусть! И это из-за моего малодушия. А она через 5 лет муки, только что кто-то первый пришел и ей искреннее слово сказал, все простила, все забыла и плачет. Обидчик ее воротился, зовет ее, и она все прощает ему и спешит к нему в радости и не возьмет ножа, не возьмет. Нет, я не таков. Я не знаю, таков ли ты, Миша, но я не таков. Я сегодня, сейчас этот урок получил. Она выше любовью, чем мы. Слышал ли ты от нее прежде то, что она рассказала теперь? Нет, не слышал. Если бы слышал, то давно бы все понял. И другая, обиженная третьего дня, и та пусть простит ее. И простит, коль узнает, и узнает. Эта душа еще непримиренная. Надо щадить ее. В душе этой, может быть, сокровище. Алеша замолк, потому что ему пересекло дыхание. Ракитин, несмотря на всю свою злость, глядел с удивлением. Никогда не ожидал он от тихого Алеши такой тирады. «Вот адвокат проявился! Да ты влюбился в нее, что ли? Аграфена Александровна, ведь постник-то наш, и впрямь в тебя влюбился! Победила!» — прокричал он с наглым смехом. Грушенька подняла с подушки голову и поглядела на Алешу с умиленной улыбкой, засиявшую на ее как-то вдруг распухшем от сейчасшних слез лице. «Оставь ты его, Алеша, херувим ты мой! Видишь, он какой! Нашел, кому говорить!» «Я Михаил Осипович», — обратилась она к Ракитину. «Хотела было у тебя прощения попросить за то, что обругала тебя. Да теперь опять не хочу. Алеша, поди ко мне, сядь сюда», — манила она его с радостной улыбкой. «Вот так, вот садись сюда, скажи ты мне». Она взяла его за руку и заглядывала ему, улыбаясь в лицо. «Скажи ты мне, люблю я того или нет? Обидчика-то моего, люблю или нет? Лежала я до вас здесь, в темноте, все допрашивала сердце. Люблю я того или нет? Разреши ты меня, Алеша. Время пришло. что положишь, так и будет. Простить мне его или нет? Да ведь уж простила, улыбаясь, проговорил Алеша. Ай, впрямь, простила, вдумчиво произнесла Грушенька. Экое ведь подлое сердце! За подлое сердце мое! Схватила она вдруг со стола бокал, разом выпила, подняла его и с размаха бросила на пол. Бокал разбился и зазвенел. Какая-то жестокая черточка мелькнула в ее улыбке.